Глава 9. «Так почему мы переезжаем?» — спросила меня Анастасия Юрьевна, севшая в такси. Я же сидел рядом. «Думаю, на ближайшее время этот отель перестанет работать», — улыбнулся ей, вызывая у той приступ хохота. «Неужели нашел камеры? Теперь уже она меня удивила. А водитель такси чуть в аварию не попал». «Ой, не делай такое удивленное лицо. В мои времена это было не такой уж редкостью». И небольшой спойлер. Всех таких умников нашла своя кара. Все же у людей разные дары попадаются. Вот местному шпиону не повезло нарваться на тебя. Теперь его ждет печальная участь. Как и его род. Думаю, не только барона ждет такая участь, но и всех тех, кто заказывал ему шпионить за другими. Неужели барон настолько глуп, что хранил улики против заказчиков? Нет. Барон Ландышев далеко не глуп. Система у него хитрая, очень. Вот только разве это проблема для моего дара? Я улыбнулся, а это призадумалось. Думаю, это не место для такого разговора. А то эти заказчики еще попытаются тебя убить, дабы сохранить свои секреты. Бабуля насторожилась, а я продолжил самодовольно улыбаться. Бабуль, я ж тоже не дурак, иначе не дожил бы до сегодняшних дней. Это точно. Она внимательно посмотрела на меня, а затем перевела взгляд в окно. «Я изучала материалы касательно тебя, и каждый раз, когда занималась этим, хотелось водки. Это ж надо в одиночку столько гвардейцев перебить, сжечь охраняемый особняк, зачистить базу бандитов и переиграть всю аристократию города. А про то, как ты покидал казино на планере, мне уже старухи все уши прожужжали». «Старухи?» — приподнял я бровь. «Старухи-старухи. Старые знакомые старухи. Неважно, в общем». Мы замолчали, а водитель спереди что-то побледнел и поспешил нас довести куда надо. И вот мы оказались перед новым отелем. Мне его губернатор рекомендовал. Им управляет верный ему человек. И вот, пока мы проходили в холл, водитель такси, скорее всего, уже разносит весть, что нам с Анастасией Юрьевной было и нужно. Пусть все знают, что у меня есть компромат на заказчиков. А там уже кто как. Может, кто-то обратится, чтобы этот компромат исчез, или попросит сказать, кто заказчик. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Но лишь в том случае, если это не конфликтует с моей совестью. Помогать откровенным ублюдкам я не собираюсь. Ладно. Оказавшись в просторном, богатом холле, мы подошли к стойке администратора, где нас оформили и заселили в неплохие номера. Но мы лишь закинули туда чемоданы и сразу отправились в местный ресторан, что находился на первом этаже. Кормили там очень даже неплохо. Но я уже так привык к готовке Дарьи, что другая еда кажется непривычной. Но, как говорится, голод не тетка. «Пирожок не принесет». У Ларри, видимо, сбой в программе, ну или хорошее настроение. Неужели нашел что-то интересное? Интересного действительно много, но я радуюсь, что скоро мы сможем приступить к следующему этапу плана. Тут же ответил он. Не накаркай. Я? Пользователь? У меня чуть сильнее экран смерти не случился при попытке это проанализировать. Как ДИИ может повлиять на вероятностные события своими цифровыми выводами? Не знаю. Мысленно рассмеявшись, продолжил есть наваристый борщ с салом и свежим луком. Опять что-то задумал? Спросила бабушка, которую я уже поела. Аппетит у нее. Какой одаренный аппетит. Хороший. Жаль, что ее ядро не восстановить. Я уже навел справки. Раньше бабушка была очень сильным одаренным, собственно, поэтому герцогство тогда и процветало. И чем сильнее были аристократы, тем выше титул и больше земель им полагалось. Все же аристократ — это защитник. Но времена, когда так было, давно миновали. Как там говорится? Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди создают легкие времена рождают слабых людей — «Слабые люди создают тяжелые времена». И здесь говорится не про физическую силу или боевую мощь, а про разум. И я полностью поддерживаю эту мысль. Сколько было гена ИИ, не сосчитать. Поэтому скопилось множество статистических данных. К примеру, два идентичных корабля с разными разумами могли выдавать совершенно разные результаты. Есть необъяснимый феномен интуиции. Кто-то обладал ею, кто-то нет. Но все, кто имел развитую интуицию, демонстрировали лучшие показатели. Но я отвлекся. Со временем защитники царства стали его угнетателями. От идеи защитить и обеспечить светлое будущее своих потомков, аристократы перешли к идее обеспечить себе лучшую жизнь. Чаще всего за счет других. Впрочем, эти самые потомки данную идею и продвигают. Все же первые аристократы вышли из простых людей, а следующее поколение уже родилось аристократами, и они стали считать себя особыми, практически высшими созданиями. Причем такое происходит по всему миру. Люди словно движутся по заранее подготовленному сценарию, и это меня огорчает. Все же в этом мире жить на ранцем. «Сергей? Прошу прощения», — улыбнулся бабуля. Просто задумался. «Вот как. Тогда вот тебе еще пища для размышлений». Она кивнула на двух молодых красивых девушек, севших в двух столах от нас. Они кидали на меня томные взгляды и явно привлекали внимание. «И что я должен увидеть? Женщины меня не сильно интересуют», — сказал тот, у кого уже 4 невесты, — хмыкнула бабуля. «Но я о другом. Ты сейчас как бы выразиться, чтобы не обидеть тебя». «Меня нельзя обидеть», — покачал я головой. «В глазах аристократов ты чумазый бомж, который вылез из-под моста и благодаря стечению обстоятельств стал герцогом в самом проблемном регионе. Над тобой многие потешаются даже в родной области». «Ты хотела сказать особенно в родной области?» — улыбнулся ей. «Да, в родной особенно много». «И чем больше у тебя будет успехов, тем больше ненависти, зависти и этой показной потехи». «Я понял. Значит, такие вот дамы...» — взглядом показал на девушек. «Это, вероятно, подстава, обман или ловушка». «Можно сказать, 50 на 50». «Да? А вторые 50 — это что?» Тут уже я удивился. «Твоя рожа!» — расхохоталась бабуля. «Ты посмотри на себя. Вылитый Кирилл. Высокий рыжеволосый красавчик. Твой отец сумел саму герцогиню охмурить и влюбить в себя до безумства. Жаль, что он погиб. Ты, кстати, не выяснил его судьбу?» «Отправили на фронтир, и там он не вернулся с зоны». «Ясно. А с Ленкой решил что-нибудь?» Бабуля посмотрела на меня глазами, полными грусти и печали. «О ней мало информации. Но она жива. Мне нужно больше времени». «Ага, спасибо». Бабушка слегка расслабилась. Но вот поесть нам толком не дали. В ресторан ввалилась шумная компания подвыпивших молодых парней. Аристократы, причем, судя по данным Ларри, из местных. Все трое проблемные, но их отец решает все их проблемы. Да, несмотря на внешние различия, они все братья. Просто матери разные. Парни тут же приметили двух красивых девушек и подсели к ним, несмотря на их протесты. Видно, что девушки боятся парней, но, учитывая, что они обе баронессы, а парни из герцогского рода, что-либо сделать им не представлялось возможным. Поэтому на лицах виднелась обреченность и паника. Те прекрасно понимали разницу в статусе и силе рода, поэтому нагло и мерзко этим пользовались. По крайней мере, так мне сейчас объясняла бабушка. Во флоте для быстрого обозначения целей часто использовались метки. К примеру, пузатый применялась против массивного кислотного артиллерийского жука с распухшим брюхом. Этот жук-корабль мог стрелять на сотни тысяч километров огромными кислотными сгустками. Поэтому команда «ракетами по пузатому» была куда эффективнее, чем «ракета по» — длинное название корабля, которое в 5 раз длиннее самой команды. Здесь это называется «навешивание ярлыков». Говоришь «толстый» и сразу понятно, про кого ты. Если два толстяка, то ищешь другую отличительную черту, чтобы понятно было, о ком ты. И вот пухлый брюнет сел рядом с блондинкой и обнял ее за талию. А пухлый шатен положил ладонь брюнетке на ногу. Третий сел напротив. Его я обозначил как «змея», худой и высокий, и словно жаждет укусить и отравить своим ядом. «Так что, пойдем в номер?» — заявил тот, а девушки едва не заплакали. «Здесь тухло, а там будет весело, гарантирую». «Нам по делам нужно. Если опоздаем, батюшка осерчает», — попыталась отмазаться блондинка. «Я поговорю с твоим батюшкой. Сердиться он не будет, слава герцога!» — улыбнулся тот. Но настолько мерзко, что даже бабуля невольно скорчила лицо. А девушку перекосило от ужаса. «Ну, мы не хотим, нам нужно...» — начала брюнетка, но айкнула, так как шатен сжал ее ногу. «Пожалуйста, не надо!» — заплакала она. «Надо, Лариса, надо!» — мерзко улыбался пухляш. «Бабуль, я, конечно, еще многого не понимаю!» — достаточно громко заговорил я. «Но мне кажется, что это неплохой компромат. Что скажешь?» «Да, очень неплохой!» — захохотала она. А я держал в руках телефон и снимал все. Змей, как это увидел, так его тут же перекосило в лице. «Только подумать!» «Сыновья герцога Гиенова оправдывают свою фамилию, пользуясь своим положением, принуждают двух молодых девушек к интиму. Мало того, что это мерзко, так еще и говорит о том, что у сыновей герцога нет будущего. Раз они не способны соблазнить девушек и им приходится идти на шантаж, угрозы и принуждения, то успеха в политике и бизнесе им не ждать. Как, собственно, и на поле боя. Все-таки есть, внук мой». «За свою долгую жизнь я не раз видела таких. Их обычно сдавали на фронтир. Там их либо перевоспитывали, либо они помирали в зоне». Заулыбалась Анастасия Юрьевна. «Закрой рот, старая маразматичка! А ты? Кто ты еще такой?» Выкрикнул пухлый брюнет и направился к нам. Также в ресторан ввалился десяток охранников. Операторы Эли. И даже одаренные есть. Ибо вижу мутации внешности». «Заберите у этого ублюдка телефон и вышвырните из ресторана!» — приказал брюнет. «Молодой господин, губернатор будет в ярости», — возразил один из бойцов. «Заткнем! Исполнять!» Те переглянулись, и один из них отбежал и начал звонить куда-то. А остальные пошли к нам. «Вы хотите напасть на герцога?» — поинтересовался я, продолжая все снимать на телефон. А эти остановились и уставились на брюнета. Тот тоже опешил, но к нему подбежал один из охранников и что-то сказал. «Герцога из-под моста?» — ухмыльнулся брюнет. А я покачал головой и, поднявшись, вытянул руку, в которой тут же появился тяжелый автоматический дробовик. Эта малышка весила 17 килограмм и имела такую отдачу, что обычному человеку оторвет руку. «Герцогу с фронтира», — ответил ему. А бойцы тут же принялись закрывать своего господина телами и отталкивать назад. «Позорище! Ваш отец получит от меня отнюдь нелестное письмо. Ну и за компромат, спасибо!» Я прислонил оружие к столу и сел на место. Лишь после этого к нам приблизился змей. «Герцог Кузнецов, я правильно понимаю?» «Правильно», — ответил я и зачерпнул борща. «Я слышал, вы в печальном положении. Почти нет армии, герцогство в руинах, еще и жуки». «Вы правильно слышали. Все так и есть. Но что жуки? Разве они проблемы? Мы вот совсем недавно уничтожили гнездо инсектоидов с 6000 тварей. Без потерь, с моей стороны». Я посмотрел на него и продолжил есть борщ. «Знатная была бойня. Вы как-нибудь залезьте в интернет, посмотрите. Думаю, вам понравится». «Обязательно посмотрю. Но, может, не будем ссориться, и вы удалите видео об этом неприятном инциденте?» Я чуть борщом не подавился. Наигранно, конечно же. «Вы просите меня просто так взять и все удалить? Вы в своем уме? Или забыли, что у меня герцогство в руинах? Мне его восстанавливать нужно». «А это деньги. Большие деньги». Покачал я головой и кинул взгляд на стол. Девушки все еще сидели на месте, трясясь от страха. Впрочем, тот шатен, можно сказать, держал их за ноги. «Это весьма низко», — возразил змей. А я с еще большим недоумением уставился на него. Ты только что пытался утащить в койку двух девушек против их воли. Поэтому не тебе говорить о низости. А теперь проваливай, ты мне есть мешаешь». Перешел я на «ты», показывая свое отношение и тем самым говоря, что не хочу дальнейшего разговора. По крайней мере, такой был план. «О нет, он сейчас выстрелит, остановите его!» — прокричал змей. И сперва я удивился, а потом и охранники. Но те быстро сообразили. Мол, я сижу, оружие рядом и не убью их. Однако миг спустя трое из них отправились в полет, а бабуля, держа мой дробовик за ствол, использовала его как биту. Люди аж застыли. «Телефон, кстати, все еще снимает», — сказал я, кивнув на прислоненный к баночке с салфетками телефон. Продолжил есть. «Так что зря ты, бабуль, вмешиваешься. Стоит им коснуться меня, как у меня появится повод убить их всех. И я буду прав. А потом герцог Гиенов будет платить мне за то, чтобы я сохранил жизнь его сына-идиота». «Ой, ну прости», — заулыбалась бабушка, а затем перехватила дробовик. «Хорошая штука. Стреляла из более старых версий. Жуку-пехотинцу сносит и шлем, и лицо с 5 метров. Внутри особый бронебойный боеприпас. Он может даже легкобронированную технику раскурочить», — ответил ей и продолжил есть борщ. «Эх, так и хочется тряхнуть стариной, да рвануть в зону. А кто мешает? Скоро будут достроены специализированные шагающие роботы, и можно будет гулять по зоне, как у себя дома», — улыбнулся, играя на публику. И в этот момент в ресторан ворвались бойцы ЦСБ. «Арестуйте его!» — начал что-то говорить брюнет, но его остановил змей и кинул взгляд на мой телефон. «Это просто недоразумение, да, герцог?» — обратился тот ко мне. «Ну, по факту, мне пока не за что писать на вас заявление, так что будем считать это недоразумением». Согласился я и посмотрел на силовиков. «Благодарю за службу, но у нас все в порядке и под контролем». Те посмотрели на дробовик в руках бабули, но я подошел и пшик, нет его. «Мой дар», — ответил на немой вопрос в глазах людей, а затем обернулся к змею. «Вы уходите. Уверен, у вас множество дел». «Что правда, то правда. Дел у нас достаточно», — произнес тот и, махнув рукой, направился на выход. А за ним и все остальные. Разве что девушки остались на своих местах, дрожа как осиновый лист. Мне же выписали штраф, но чисто символический. Мол, оружие достал в ресторане. А после еды мы вернулись в номера. Правда, бабуля вскоре пришла ко мне поговорить и обмозговать произошедшее. Где я допустил ошибку, где наоборот переиграл. Общество аристократов — это змеиное логово, поэтому нужно понимать, как с ними общаться, как реагировать на слова и многое другое. Вот Анастасия Юрьевна и учила меня этому. Ну а вечером мы оделись в торжественные наряды. Бабушка в черное платье и длинные ажурные перчатки, а также надела шляпку. Я же оделся в костюм, напоминающий военный мундир. Разве что черного цвета, без знаков отличия, но с гербом рода. Строгий наряд, демонстрирующий, что я фронтовой аристократ и сражаюсь с жуками. Раз они собираются высмеивать меня за жизнь под мостом, я буду высмеивать их, как тыловых крыс. «Анастасия Юрьевна, вы прекрасны», — встретил я бабулю в ее номере. «Благодарю, Сергей Кириллович, вы тоже хороши собой», — заулыбалась она, и я подставил ей локоть. Обхватив его, бабушка пошла за мной. Правда, нас ждало лишь такси премиум-класса. Но что поделать? Вести сюда машину было бы нерационально. И вот мы приехали в резиденцию губернатора. Именно там и происходил банкет в честь дня основания города. И сразу отмечу, что резиденция губернатора находится за городом. Она огромна, но при этом не такая богатая, как была у Лыкова Леонида Максимовича. Интересно, жив ли он или его уже казнили? Впрочем, вероятно, его уже убили в СИЗО, дабы он лишнего не сболтнул. Ну а резиденция... Это сооружение немного походило на дворец и было в 5 раз больше моего особняка и напоминало букву «Ю». Банкетный зал находится в кругляшке, а палочка куда толще, чем в букве, и больше. И вот мы приехали ко входу, привлекая внимание и получая усмешки аристократов. Все приехали на дорогущих машинах, и Ларри даже выдал мне стоимость лимузина, ехавшего за нами. 117 миллионов рублей. Мы же вышли из такси и направились ко входу, где стоял человек, принимающий приглашение. Он сильно удивился, увидев нас и то, на чем мы приехали, но сделал вид, что все нормально. Пожелав нам хорошего вечера, он открыл дверь, и мы прошли, попав в просторный холл, где можно было сдать верхнюю одежду и занять одну из множества комнат, да привести себя в порядок. Здесь нашлось немало людей. Кто-то сидел на диванах и болтал, видимо, ожидая своих спутниц или спутников. Кто-то сплетничал и дискутировал. На нас же мало кто обратил внимание, так что мы прошли вперед, в большую дверь. Слуга поклонился и открыл ее, а мы попали в огромный зал. Потолок — купол, причем расписанный великолепными картинами. И там же расположены мощные лампы, которые идеально вписываются в общий пейзаж. Зал же при этом имел многоуровневую структуру. Он состоял из колец, и каждое кольцо ниже другого примерно на 1,5 метра. Первое кольцо, где мы находились, имело обилие зелени и даже деревья. Здесь, на множестве диванов и огороженных зон для разговоров, люди могли побеседовать в тишине и выпить. Для этого здесь был бар, всюду сновали официанты, и новые гости занимали места. На втором уровне был ресторан. Все кольцо — это сплошные столы с видом на нижние уровни, включая сцену. На третьем уровне были расставлены столы с различной едой, и люди там ели на ходу. В основном они беседовали, присматривались друг к другу, но и перекусывали. На четвертом уровне находилась большая сцена, занимающая половину уровня, а вторая половина — это кресла и диваны для зрителей. Сейчас на сцене какие-то одаренные показывали странные трюки. «Ладно, я пока оставлю тебя, но буду приглядывать». Бабуля похлопала меня по плечу и грациозно направилась на третий уровень. Я же после сканирующего импульса направился направо. Пробираясь через зоны отдыха, там, где никого нет, нашел девушку, сидящую на диване. На ней была толстовка с капюшоном, а под ней белое платье. Оттого поза Кати вызывала много вопросов, ведь она скрестила ноги перед собой. Так и сидела, уткнувшись в телефон. «Привет». Я поднял руку, а на маске девушки появилось сердечко. «Привет. Спасибо, что пришел. Хотя бы увижусь с тобой перед тем, как меня продадут». «Проблем никаких не будет, если тебя продадут мне». Улыбнувшись, сел рядом. «Не думаю, что отец пойдет на такое». Она облокотилась на меня и вздохнула. «Но спасибо за попытку. И, кстати, видела фотографии из зоны. Похвально. Как истинный самец окружил себя лишь грудастыми красавицами». «Ревнуешь?» «Скорее завидую им. Кстати, как там Вася?» «Неплохо. Терроризирует мою горничную, царапается и кусается. И просила, чтобы я забрал тебя отсюда». «Вот как. Не похоже на нее». «Она считает тебя подругой. И ты много раз спасала ее. Тяжело было, да?» «Очень». Она вздохнула, а я приобнял ее. «Некоторые знакомые умерли на моих глазах. Одну я сама добила, так как она мутировала». Я начал поглаживать девушку по спине, и она постепенно успокоилась, но ей на телефон пришло сообщение от матери. Та требовала, чтобы дочь явилась, и мы пошли. «Стоя рядом со мной, ты привлечешь много нехорошего внимания. Все те, кто хочет угодить моему жениху-покупателю, начнут задевать тебя», — сказала шедшая со мной девушка. «Думаешь, у них есть шанс?» Повторив лучшую улыбку из телевизора, посмотрел на Катю. А у той тут же появился желтый смайлик с глазами-сердечками. «Ты прав. Пробить твою броню нереально». Взяв меня за руку, она прижалась к ней. Так мы и спускались, привлекая немало взглядов. «Не хочешь есть? Можно к столам?» «Потерплю. Ты ведь сама не будешь здесь ничего есть». «Да, не буду. Так я лишь дам повод высмеивать себя». «Думаю, повод найдется в любом случае». Я вздохнул, так как заметил трех девушек в приталенных платьях с внушительными декольте. Мы уже были на третьем уровне, и народу здесь было не то чтобы много, но хватало. И девушки как на подбор. Блондинка, брюнетка, шатенка. Все четверки. Думаю, понятно, что я имею в виду грудь. Но при этом девушки не очень симпатичны лицом. У блондинки из-за мутации слишком большие глаза, у брюнетки от природы большие уши, как у обезьяны, а шатенка кривоногая и обладает весьма глупым выражением лица. Но, учитывая их наряды, они все свои недостатки компенсируют пышной грудью. Разве что мерзкий характер не способна компенсировать никакая грудь. В руках держат бокалы, и выглядят девушки так, словно сейчас взорвутся от яда. Троицу аж распирает от него и предвкушение выпустить все, что скопилось. «Катенька, вот ты где! А мы уж подумали, что ты прячешься ото всех. А почему так? Неужели смущаешься своего детского тела и уродства под маской?» — спросила лопоухая брюнетка. «Кать, о чем говорит эта неприятная девушка?» Показательно удивился я. «Ведь и под маской, и под одеждой ты настоящая красавица!» На маске девушки невольно появилось сердечко. И Катя крепче обняла мою руку. «Неприятной? Это я неприятная?» — завозмущалась та. «Конечно», — согласился я. «Вы взяли и оклеветали Екатерину. Такие люди для меня неприятны». «А, вы из этих лоликонщиков», — заявила блондинка, а остальные ее поддержали. «Это ж почти как педофил, те, кому дети нравятся». «Дети?» — удивился я. «Прошу прощения, но вы сейчас назвали всех невысоких людей детьми?» «Нет, только ее», — указала она на Катю. «При чем тут остальные?» «Тогда на каком основании вы так говорите? Екатерина раздевалась перед вами? Или маску снимала?» Я наклонил голову на бок, глядя на девушку, как на глупую курицу. «Нет, но грудь почти нет и...» «Значит, все маленькие девушки с маленькой грудью, по-вашему, похожи на детей?» «Нет, но...» Блондинка замялась, и слово взяла шатенка. «Не все, но некоторые невысокие девушки с маленькой грудью похожи на детей, и, судя из моих наблюдений, такие нравятся в основном мерзким извращенцам». «Какие же вы недалекие!» — захохотала Катя, а ее голос словно музыка для сердца. «Можно слушать и слушать. У Сергея в невестах всеми известная Нана. И еще три невероятные красавицы, включая мою подругу из клана Серого Когтя». Катя вытянула телефон, где была фотография меня и девчат в комбинезонах. «Кать, у тебя очень странные знакомые», — обратился я к ней. «И ты права, они очень недалекие. Но мне кажется, что они просто завидуют тебе. Ты изящна, красива и нежна, а голос твой можно слушать вечно. Вот они и лезут к тебе, да пытаются унизить в моих глазах. Но все это бесполезно. В отличие от них, я, как твой боевой товарищ, знаю тебя настоящую. А они...» Я презрительно на них посмотрел. «Из достижений у них лишь грудь. Вот только это сомнительное достижение. Грудь можно увеличить, а отвагу, талант и чудесный характер врач не пришьет». Приобняв Катю, повел ее дальше. Троица же осталась на месте, прожигая нас яростным взглядом. «Спасибо, мне было приятно», — почти промурлыкала девушка, прижимающаяся ко мне. «Они регулярно, еще со школы для аристократов, меня задирали. Поначалу мы нормально общались, а когда прошли анализы на дар, так они озлобились, ибо у меня обнаружилось мощное ядро. А после того, как у меня начались проблемы с лицом, так они словно с цепи сорвались». «Банальная зависть». Я улыбнулся ей и, развернувшись, обнял за талию. Вот только... «Катя! Что этот молодой человек себе позволяет?»